Марвуда охватывали страх и негодование при одной мысли о возможности потерять все это. Такая потеря сделала бы его существование пустым и ненужным. Марвуду, однако, нужна была поддержка, чтобы выжить и продолжать жить в привычном для себя окружении. Да он и сам знал, что до Супермена ему далеко. Он был типичным снобом, отчасти с параноидальными завихрениями, и любил посетовать на судьбу. Крохоборство было его второй натурой. И, кроме того, ему зачастую не хватало мужества. Он всячески старался избегать конфликтных ситуаций, и если приходилось туго, всегда искал самый легкий выход из положения. Но ему было что защищать, причем любой ценой. Как далеко он мог зайти, защищая незыблемость своего образа жизни, наверное, очень далеко, как тогда ночью в Швейцарии 40 лет назад. Тогда он заботился о том, чтобы выжил только один человек – Майкл Кингдом Марвуд. Неожиданно Марвуд присел на кровать. Нечего бередить старые раны. На то и героин, чтобы заглушить голос совести. Нужна еще одна порция. И Марвуд позвал Алана. Совсем в другой части Вашингтона Алекс выключила лампу и скользнула в кровать, стараясь поплотнее закутаться в одеяло. Электричество было уже ни к чему, часы показывали почти 7 утра, и солнце заливало комнату отеля, поднимаясь из-за белого дома. Сон не шел к ней, и лучше бы она просто почитала книгу или посмотрела Гретту Гарбо в фильме «Анна Каренина» по телевизору. И отель, в котором она поселилась, тут совершенно ни при чем. В Вашингтоне трудно устроиться лучше, чем в Хей-Адамс. Алекс лежала без сна, издерганная, с красными глазами, и все потому, что ей не давал покоя Руперт де Джонг. Каким же, черт возьми, образом он ухитрился расшифровать ее код? Вот уже 40 лет эта мысль не давала ей покоя по ночам, потому что в самом деле в шифрах и кодах она считалась непревзойденным мастером, лучшим из лучших. Так значит, это все от оскорбленного самолюбия? Даже по прошествии стольких лет? Да, черт побери, именно так. Уязвленная гордость и еще то, что он сделал по отношению к ней и другим людям. Алекс прикрыл глаза. У нее возникло чувство, что Дэ Джонг где-то рядом. Возможно, в Вашингтоне. А возможно, и здесь, в ее комнате. Очень близко, так что можно протянуть руку и до него дотронуться. Она встала с постели и побрела в ванную от предчувствия неминуемости зла. Ее тошнило. Глава 12. Когда Кинду Каннонг в первый раз предложил Майклу Марвуду перевозить запрещенные к ввозу товары с Дальнего Востока в Европу и Америку, используя дипломатические каналы, Марвуд сказал, что с ума сошли. «И почему это вы обратились именно ко мне с подобной просьбой?» Каннонг ответил. «Один наш общий знакомый сказал, что я могу обратиться к вам. Он в курсе ваших финансовых затруднений. В сущности, он знает о вас довольно много, мистер Марвуд». Он, например, знает, что у вас чудесный загородный дом –